Вот. И действительно возникает вот такая череда. Начинается она на Западе, после того, как Запад отрекся от непорожденного символа веры. Причем интересно, даже по годам сходится. Первое восстание альбегойцев приходится на 1024 год. А символ веры, скажем, был в 2014 году. Понимаете? 10 лет прошло, и немедленно страна вышла на свободу. Понимаете? Там? Немедленно. Альбегойцы утверждали, что мир – творение злого Бога. Они утверждали, что материальный мир – это зло. И Бог этого материального мира – это зло. А добрым Богом является тот Бог, который мир не творил и хочет его уничтожить. Так интересно, да, теория? Вот символика, правда, вам неизвестна. Они еще называли себя чистыми катарами. И у них главный знак был, знаете, какой? Красная пятиконечная звезда. Тигренок, да? Да. Вот, это считалось знаком сатаны. Знаком того существа, который хочет разрушить Вселенную. До сих пор катары, которые живут во Франции, они этим знаком пользуются. Ну, в общем, знак сатаны, как вы видите, в Москве сейчас стоит, да, на Красной площади, на Кремле. Вот. И у нас, помните, паспорта были все запечатаны под знаком сатаны раньше. Поэтому я не понимаю сейчас наших христиан, которые возмущаются сменой паспорта. Почему им явно дьявольские знаки, а там был откровенный дьявольский знак, именно недвусмысленный. Знак глубины сатаны им нравится больше, чем судьёр преподносит, мне непонятно. В упор не понимаю совершенно. Вот. Так что французские революции развязали альбегойцы, да? Фактически да, конечно же. Вот, но это ее развязали масоны, которые себя связывают с ними сами. Потом возникают тамплиеры, да, известные совершенно на Западе. А возникают различные течения, такие как вальденцы, там, и различные другие диетические течения, которые в конце концов проявляют себя как в реформации. Вот реформация на Западе, она была плодом деятельности этих врагов материального мира, врагов Бога, Творца Вселенной. И в результате приходит это к разрушению западной цивилизации. То же самое было на Востоке. На Востоке было, те же самые альбегойцы были назывались не просто не альбегойцами, только обогумилами. Они были и в Византии, были они и в России. Их в России назвали волхвами. Это было такое восстание волхвов в конце 11 века. Пришли волхвы, которые говорили, что они пришли, чтобы уничтожить христианство. Они подходили к женщине во время голода и говорили богатым. И у них вытаскивали по помощи фокусов, якобы из спины вытаскивали хлеб. Они говорят, что они якобы хлеб там прячут. И, кстати, они таким образом приводили к уничтожению всех богатых людей и к уничтожению церквей. Но и с ними справился один мягкий человек, Ян Вышащий его звали. Вот. Он, во-первых, поймал когда одного из этих волхвов, он стал допрашивать, кому они кланяются. Они говорят, а вон там, пойдем, я тебе в храме вашем на икончике покажу. А потом показывает на икону страшного суда, говорит, показывает там внизу. Он говорит, он в аду сидит, говорит, там, в огне сидит, он нами правит. Показывает на изображение сатаны. Вот. И они прям говорят, что материальный мир создан сатаной. Вот. То есть они говорят, что Бог создавший мир, он злой. А Бог, который хочет разрушить мир, он добрый. Вот. Но Ян был мягким человеком, поэтому зарубил сразу же. А потом он же пришел в Новгород, и там, там в Новгороде такая тоже восстание подняли волхвы, такие же, буквально спустя несколько лет. Это было такое скоординированное движение было одновременно по всей планете, кстати говоря. Видимо, ангелы злые это сделали. Практически в одни и те же годы везде поднимается антихристианское восстание во имя глубин сатаны. И князь Глеб Новгородский, он встретился с одним пророком, а там пришел Вох пророк, который говорил, что сейчас реки все повернутся, что сейчас Перуз вернется, там, да, что вернутся языческие боги, христианство будет уничтожено. Вот, я сейчас сделаю великие знамения чудеса. И вы все христианство бросите. А Глеб, он пришел внутри, у него под кафтаном был спрятан топор. Он говорит, с тобой что сегодня будет? Скажи, пожалуйста, ты же пророк, ты все знаешь? Он говорит, да, я все знаю. Он говорит, что с тобой будет? Я сегодня сделаю великие чудеса. Врешь ты все, сказал ему Глеб, отрубил ему голову. И так выяснилось, что он глубоко ошибался. Вот, таким образом восстание было подавлено в России, подавлено было таким же образом восстание в Восточной Римской империи, в Византии. Вот, были манихеи, павликианцы, они были подавлены. Они бежали оттуда. Потому что внутренняя духовная сила, которая была в церкви, она не дала им это подняться. Точно такое же, на самом деле, учение было связано с жидовствующими. Вот точно таким же мироощущением была пронизана замечательная такая организация, как опричнина. Знаете, да, что в переводе опричнина означает? Опричнина, то есть кроме, вне. Внешне. Поэтому их ласково в народе назывались кромешники. Ну, то есть, собственно, это одно и то же слово. Кромешник или внешний. У них была очень добрая, знаете, да, символика. Сейчас просто, я почему об этом говорю, то сейчас Иван Васильевич Грозный канонизировать хотят. Но помню, что он для своих опричников сделал такой знак. Мертвую собачью голову и метлу. Кто у нас на метлах летает? Да. А собака, какого знак? Вот, а поэтому они там очень любили, например, монахами издеваться. А там очень любили убивать там и насиловать женщин, убивать детей маленьких. Это жуткими пытками. Там Иван Грозный даже распятие вел, которое запрещено было, как известно, императору Константину Великим, одним из первых указов. Ну, действительно, было такое дьявольское нашествие. Я же не говорю про то, что Дмитрий Александровская Слобода совершенно черное место. Вот почему-то их так хвалят, Ивана Грозного, что он по-монашески жил, так? Хотя они там после литургии шли там пытать людей прямо под храмом. Вот, но вопрос заключается в том, что то, что он делал, на самом деле, это скорее не монашество, а издевательство над монашеством. Это, понимаете, черное мессо, говоря по-русски. Вот, то есть такое дьявольское пародие, которое привело, собственно, к смутному времени в России. Так вот, как раз те самые черные глубины страны, о которых здесь Господь говорит, да, которые выявились вовне. Они были в самой древней церкви, это в виде гностиков. Потом во времена Вселенских соборов они ушли в подполье глухое. И потом они поднимаются снова вот в это время средних веков, да? Но тем, кто не знает этих глубин, заметьте, им дано только одно задание. Держать то, что получили, пока Господь не вернется. И это, кстати, очень интересный для нас вывод. Что мы не должны исследовать тьму. Мы должны знать, что есть тьма, а исследовать совершенно незачем. Это очень хорошо бы нам, нынешним христианам, знать, которые сейчас только читают иногда, знаете, работы Юрия Воробьевского, который читает там сионские протоколы, начинает заниматься исследованием там всяких черных искусств тайных, чтобы каким-то образом там якобы знать там врага в лицо. Господь сказал, не надо вам это делать. Не надо вам эти глубины, так называемые глубины страны, вам знать совершенно не надо. Вам нужно только одно знать. То, что вы получили, держите, пока Господь не вернется. Понимаете? Вот и все. Больше вам знать ничего. Другой тяжести вам не полагается. Господь не дает вам другой тяжести. Для того, чтобы с этими манихеями справиться, Господь поднимет власть. Там придет Глеб Новгородский, струбит голову какой-нибудь манихею следующему. И на этом его восстание благополучно закончится, понимаете? Самое интересное. И все. Вот, а когда у нас сейчас начинают увлекаться какими-то текстами непонятными, то вообще непонятно. Вот заметьте, у нас в лавке ни одной антимасонской книжки нет. И не будет, замечу. Потому что я не считаю это нужным. Вот интересно, что у нас очень многие люди там не читали никогда катехизисы, Библию полностью не прочитывали, да? А масонство знает, как будто, знаете, сейчас экзамен по масонству сдавать. Вот. Но Господь не разрешает эти вещи. Это специально подчеркиваю. Эти вещи крайне душевредные просто. Вот, например, работа Нилса, такая близь по дверях, она на многих отрицательно действует. Почему? Из-за того, что люди, начитавшие протокол сионских мудрецов, начинают думать, что масон управляет миром, да не Бог управляет миром, да, а дьявол. И фактически начинают падать в уныние, безнадежность, тоску. И сейчас, знаете, вот множество людей, которые приезжают в какой-то монастырь, там запугиваются страшно, там, да? Ой, там, какой кошмар, там будет, ой, ужас какой, там, из Москвы нужно сбегать срочно, там, да? Все жители Москвы должны срочно запасаться с простынями, бежать на кладбище и так далее. Вот все эти разговоры, они действительно вредны. Господь сказал, держите то, что получили, и все. И вам достаточно. Храните. Другого времени вам не положено. Итак, и дальше Господь говорит, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышать, что дух говорит церковь. Господь говорит, если вы побеждаете зло, так, и соблюдаете дела мои до конца, которые я вам повелел, вы уже власть не волнуйтесь, я вам дам власть над язычниками. И они будут пасти эти люди их жезлом железным и разобьют их, как глиняные горшки. В средние века христиане, помните, что они делали? И христиане, и православные, и даже римокатолики, они действительно получили во владение всю планету. Просто.